Делай свое дело и протянешь. Понял? Они ждали реакции, сурово, по-волчьи. Где я? Один из них шагнул вперед, взмахнул открытой ладонью. А тон автоматически блокировал удар предплечьем. Но опоздал на мгновение. Удар пришелся в ухо, достаточно сильный, чтобы в голове загудело. Он отшатнулся. «Что? Не лезь куда не надо. Дважды не повторяем». А тон все еще злой отступил. Какое-то мгновение он размышлял о сдаче. Что означало бы драку против троих? Этого-то они и хотели. Но, несмотря на нараставший гнев, он понимал, что совет верный. Не создавать неприятности, по крайней мере, пока не узнаешь, что к чему. Нет смысла начинать с драки. Для нее время еще будет. Он кивнул. «Молодец», — сказал мужчина и рассмеялся. «Помни, мы все умрем вместе». Остальные загоготали и пошли забирать корзины. Атон запомнил их. «Один совет», — вполне дружелюбно сказал, минуя его, один из них. «Разденься, как мы. Жарко». Все ушли, оставив Атона одного. «Можно ли им верить?» Он знал, что в Хтоне есть женщины, но в тюрьме без охраны и связи с окружающим миром условности должны были давно подчиниться удушающей жаре. Ненормальные нравы должны господствовать, если над ним не подшутили. Атон огляделся. Пещера круглая, стены неровные, но явно обработанные. Камень, покрытый свечением. Давным-давно какая-то разведгруппа изучала эти пещеры, или, по крайней мере, достаточное их количество, чтобы обнаружить гранаты и установить, что выхода отсюда нет. Он задумался, местный ли здесь воздух, или его как-то сюда накачивают. Наличие воздуха казалось явлением скорее нарочитым, чем случайным. Наверняка этот ужасный жар долго не выдержать. Настоящая печь-душегубка. Есть, вероятно, и более прохладные пещеры, иначе не выжить. Он скинул мокрую от пота одежду, взял книгу и вышел из пещеры. По пути осторожно коснулся стены. Она была горячей, но не пылала, а зеленоватая слизь несколько секунд продолжала светиться на его пальцах. Очевидно, жар в пещере проистекал не от химических реакций. Атон оказался в коротком туннеле. Ему говорили, что Хтон состоит из лабиринта лавовых каналов, и рассудком он понимал, что они возникли много веков назад, но в это трудно было поверить. Дальний конец туннеля пульсировал жаром, а рев становился все громче, словно первобытные силы по-прежнему находились в движении. Однако другого пути не было. Наконец он вошел в большой поперечный туннель диаметром 3 метра и сразу же был впечатан в гладкую стену воздушным потоком. Ветер в замкнутых пещерах? Он-то и был источником шума. Но откуда здесь такой сквозняк? Его знаний об инфернальной области было явно недостаточно. Атон собрался с силами и вошел в воздушный поток.